рукомесленным всяких дел тысячи же домам, что им жить на Котлине острове по окончании сей войны, и даны им будут дворы, готовые за их деньги, а шляхетству — дворы и земли под деревни, последние без денег. И кой час будет, даст Бог, мир, тотчас будут переведены, и для того сказывают заранее, чтоб никто неведением не отговаривался. В то время как между иностранными купцами и резидентами в России шло сильное движение по поводу важного для них вопроса о перемещении торговли из Архангельска в Петербург, происходили сношения об усилении русской торговли с Испанией и Францией. Здесь столкнулись два царских агента. Иностранец Лефорт, племянник знаменитого любимца Петровой молодости, и русский молодой Конан Зотов, сын Никиты Моисеевича. Конан Зотов, кроме близости к Петру по отце, расположил царя в свою пользу еще следующим поступком. В 1707 году, находясь в Лондоне для науки, он написал отцу, чтоб ему позволено было остаться еще на несколько времени в Англии и служить здесь на кораблях. Старик Зотов показал письмо царю. Петр пришел в восхищение, благословил письмо и выпил кубок венгерского за здоровье Конана как первого охотника на любимые его дела. Находясь теперь во Франции, Зотов выставляет свою ревность, идя наперекор своим корыстным намерениям иностранца Лефорта. Лефорт хлопотал о составлении во Франции компании для торговли с Россией и требовал для этой компании больших выгод. Зотов настаивал на пользе свободной торговли для каждого подданного обеих держав. В октябре 1716 года Зотов писал царю из Парижа. «Ваше Величество, по первому предложению о коммерции с Испанией, изволили сказать, что пошлете не только 6 кораблей с товарами, нужными для строения и вооружения кораблей, но 18, если мир будет с Швецией. Вспомнив это, думаем, что также изволите послать во Францию все, в чем она будет иметь нужду, а Франция взаимно вышлет все, чего Ваше Величество будете требовать. Таким образом, Россия и Франция свой народ сильно побудят подражать этому примеру, не давая ни малых, ни великих привилегий купцам, и не нужно будет последним составлять какие-нибудь компании, но всякий пользуйся и своему государю должное с товаров плати. Ваше Величество, дав некоторые привилегии французам, будет также требовать взаимно от Франции для русских таких же привилегий, чего Франция не может сделать никогда, потому что англичане, голландцы и другие народы потребуют от нее того же. Если, Ваше Величество, повелите дать места под дворы и магазины первоприезжим французским купцам, то будет ваша отменная к ним милость, а не привилегия. Я не мог отказать господину Лефорту в переводе на русский язык его привилегий, которых он хочет домогаться у Вашего Величества. Я с них здесь посылаю копию, открестившей те пункты, которые считаю вредными. Он хочет требовать этих привилегий на имя своей фамилии. Но тогда какая будет французскому двору угодность? И за что этот двор Вашему Величеству будет обязан? Потому что милость ваша оказана будет одной женевской фамилии. Я по прибытии моем сюда хотел от самого маршала Детре, вице-адмирал и президент в консилии морской, искусно осведомиться, можно ли ожидать от Франции угодного вашему величеству, если она будет получать от России помощь к восстановлению своего флота. Но этому помешал беспорядок, случившийся в мою небытность. Господин Лефорт, бывший арестован за какие-то старые долги, просил маршала де Тре об освобождении, что тот немедленно приказал исполнить. Но Лефорт потом, вместо того, чтобы благодарить маршала, пришел к нему с выговором, требуя удовлетворения от тех, кто его арестовал, и объявляя, что его арестом нарушено право народное. Маршал, справедливо рассерженный, сказал ему: «Ты сам себя не знаешь, и то милость тебе оказана, что тебя выпустили, потому что агента, как всякого другого, можно арестовать. Нельзя только без нарушения права народного арестовать посла, посланника и резидента». Лефорт, не зная народного права, еще грубее сказал ему: «Я буду об этом писать к царскому величеству». Маршал отвечал: «Я также буду писать, и, думаю, царское величество больше поверит моим письмам. Выйди вон и заплати долги». Зотов не удовольствовался письмом к царю и написал к Макарову: «Здесь посылаю письмо от господина Лефорта к царскому величеству. Извольте хорошенько выразумить его. А мне кажется, что все к себе, попросту сказать, мякишем воротит. Я с ним ни о чем не спорил. Только после письма выговорю, что верно он и компания думают о нашем дворе, как не знающим ни чести своей, ни интереса, домогаясь таких ужасных привилегий, от которых государевы доходы все пропадут. Голландец, англичанин, русак и дьявол все будут под именем этой компании торговать. Одним словом, они думают царское величество обрать кругом и не назвать другом. Еще доношу, что Лефорт здесь арестован в покупке некоторых вещей для государыни-царицы. Ради бога, в деньгах ему не извольте верить вперед. Я думаю, что деньги государыни он издержал на себя, а потом нечем стало выкупить вещи. Также должен я донести, что он держит в своем доме игралище картное. Больше от этого бесчестия царскому величеству. Всякий говорит, верно, мало ему жалования от его государя. Поэтому или прибавьте ему жалования и игрище закажите держать, или что иное извольте сделать. Я ему в этом деле не удивляюсь, скудость ко всему пригоняет». В этом же месяце новое письмо от Зотова к царю. «Маршал де Тре принял меня так милостиво, будто сына своего. Он назвал ваше величество творцом российского народа. Что может быть сказано в вашу хвалу лучше этого? Потом я ему предложил, что ваше величество желаете иметь коммерцию со всеми окрестными государствами, особенно же с Францией, что ему очень было приятно слышать, и сказал он мне: «Я так сделаю, что и российской короне, и нашей угодно будет. В скором времени буду иметь трактат о коммерции. Правда, что это не мое дело. Да что же делать, когда Бог сподобил птенцам служить вашему величеству в таком деле, в котором посол, господин Матвеев и прочие не могли ничего достигнуть?»